«Если б ты была при этом, ты бы не стала называть это сказками», — сказал Примитива. «Дело было очень серьезное». «Вот как?» — сказала Пилар. «Ну, приехали. Несколько верховых, и опять уехали. А уж вы из себя героев строите. Давно без дела сидим, вот от того все». «А то, что сейчас у Глухого, это тоже несерьезно?» — спросил Примитива на этот раз презрительно. Видно было, какие мучения доставляет ему каждый залп, доносимый ветром. И ему хотелось или пойти туда, или чтобы Пилар ушла и оставила его в покое. «Ладно», — сказала Пилар, — «что случилось, то случилось, и нечего самому распускать слюни из-за чужого несчастья». «Иди знаешь куда», — сказал Примитива. «Бывают женщины такие глупые и такие жестокие, что просто сил нет». «Чтобы придать силы мужчинам, не приспособленным для продолжения рода, я ухожу», — сказала Пилар. «Все равно у вас здесь ничего не видно». И тут Роберт Джордан услышал самолет в вышине. Он поднял голову, и ему показалось, что он узнал тот самый разведывательный самолет, который он уже видел раньше. Теперь самолет, должно быть, возвращался с фронта и летел на большой высоте в сторону гребня гряды, где у Эль-Сорда шел бой с фашистами. «Вон она, зловещая птица», — сказала Пилар. «Видно с нее, что там делается?» «Конечно», — сказал Роберт Джордан, — «если только летчик не слепой». Они смотрели, как самолет скользит ровно и быстро, отливая серебром на солнце. Он летел слева, и на месте пропеллеров виден был двойной ореол. «Ложись», — сказал Роберт Джордан. Самолет уже летел над ними, тень его скользила по прогалине, мотор ревел во всю мощь. Он пронесся над ними и полетел дальше, к устью долины. Они следили за его ровным, уверенным полетом, пока он не скрылся из виду. Потом он появился опять, описывая широкий круг. Два раза пролетел над гребнем гряды и окончательно исчез в направлении Сеговии. Роберт Джордан взглянул на Пилар. Она покачала головой, на лбу у нее выступили капли пота. Нижнюю губу она закусила. «У каждого свое», — сказала она. «У меня вот это». «Уж не заразилась ли ты от меня страхом?» — ехидно спросил Примитива. «Нет», — она положила руку ему на плечо. «От тебя нельзя заразиться, потому что у тебя страха нет. Я это знаю. Мне жаль, что я с тобой так грубо шутила. Все мы в одном котле варимся». Потом она обратилась к Роберту Джордану. «Я пришлю еды и вина. Что-нибудь тебе нужно еще?» «Сейчас ничего. Где остальные?» «Весь твой резерв цел и невредим. Внизу с лошадьми». Она усмехнулась. «Все скрыто от чужих глаз. Все готово, чтобы уходить. Мария стережет твои мешки». «Если самолеты все-таки нагрянут к нам, смотри, чтобы она не выходила из пещеры». «Слушаю, милорд-англичанин», — сказала Пилар. «Твоего цыгана, дарю его тебе, я послала по грибы. Хочу сделать подливку к зайцам. Сейчас грибов много, а зайцев, я думаю, надо съесть сегодня, хотя на другой день или на третий они бы были еще вкуснее». «Да, лучше съесть их сегодня», — сказал Роберт Джордан. И Пилар положила свою большую руку ему на плечо, туда, где проходил ремень от автомата, а потом подняла ее и взъерошила ему волосы. «Ну и англичанин», — сказала Пилар. «Мария принесет тебе жаркое, как только оно будет готово». Стрельба там, на дальней высоте, почти замерла. Только время от времени доносились отдельные выстрелы. «Как ты думаешь, там все кончено?» — спросила Пилар. «Нет», — сказал Роберт Джордан. «Судя по звукам стрельбы, на них напали, но они сумели отбиться. Теперь, вероятно, те окружили их со всех сторон, засели под прикрытием и ждут самолетов». Пилар обратилась к примитиву. «Веришь, что я тебя не хотела обидеть?» «Знаю», — сказал примитиво. «Я от тебя еще не такое слышал, и то не обижался. У тебя скверный язык. Но теперь ты придержи его, женщина. Глухой был мне хорошим товарищем». «А мне нет?» — спросила его Пилар. «Слушай, плосконосый, на войне трудно высказать то, что чувствуешь. С нас довольно и своих бед. Где тут еще брать на себя чужие?» Примитиво все еще хмурился. «Лекарство бы тебе какого-нибудь», — сказал ему Пилар. «Но я пойду готовить обед». «Ты принесла мне документы того убитого?» — спросил ее Роберт Джордан. «Ах, дура я», — сказала она, — «совсем забыла про них. Я пришлю с Марией».